Глава 4. Новый год государь встречал в кругу семьи. Мне же было не до праздника. Дежурство не располагает к веселью. Нет, про меня никто не забыл. Меня поздравили и вручили подарок. Это было, конечно, приятно, но веселее от этого не стало. Прошли те времена, когда от одной мысли о дежурстве при особе императора я преисполнялся восторга и значимости. Но положение обязывает. Поэтому, поблагодарив, я удалился на свое место и открыл бархатную коробочку. Подарок оказался скромным, но необыкновенно милым. Маленький ониксовый кот с изумрудными глазками. Вещица была изумительно хороша. Я с благодарностью глянул на государя. Он, довольный произведенным эффектом, весело мне подмигнул. Почти сразу после вручения подарков Мария Александровна покинула нас. Несмотря на то, что сегодня она чувствовала себя неплохо, врачи предписали ей строго следовать режиму. Младшие дети тоже отправились спать. Чуть позже удалился и Александр Александрович. Никс, оставшись в одиночестве, явно скучал, ожидая только приличного момента, чтобы удалиться. Император задумчиво курил, глядя на огонь. «Петр Львович, можно вас на минуточку?» Негромко позвал меня он, докурив сигарету. «Вы не хотели бы отдохнуть?» Я с интересом посмотрел на него. «А что, у господина Мартынова сегодня прием?» Продолжал император. «Так точно, Ваше Величество». «Без официоза, пожалуйста», — поморщился он. «Посторонних здесь нет. Лучше едемте к Мартынову». «Никс, собирайся. Я тебя познакомлю с интереснейшими людьми. Кстати, Петр Львович — один из них». Николай с интересом посмотрел на меня, и мы отправились на офицерскую. Честно говоря, туда можно было и дойти, но у Никса опять болела спина, поэтому государь приказал заложить небольшие сани, и мы весьма быстро прибыли на место. Доходный дом, в котором верховный магистр снимал два этажа, был ярко освещен. Из окон звучала музыка, бесспорно здесь, как и по всей столице, веселились вовсю. «Кажется, мы вовремя», — оживился Александр Николаевич, лихо выпрыгивая из саней. «Петр Львович, доложите, пожалуйста, о нашем прибытии. Я надеюсь, нам не откажут в гостеприимстве». «Не откажут», — ответил появившийся в дверях Мартынов. Я не сдержал улыбки, потому что просьба государя несколько запоздала, а магистр продолжал. «С Новым годом, Александр Николаевич!» «С Новым годом, Ваше Высочество!» Он улыбнулся наследнику и добавил. «Вас, Петр Львович, тоже с праздником!» «Благодарю», — государь пожал магистру руку. «Простите, что без приглашения». «Полноте, Ваше Величество!» — мягко упрекнул магистр, пропуская его вперед. «Вы же знаете, что мы всегда рады вам». Пока мы поднимались на второй этаж, Николай удивленно пробормотал. «Интересно, что необычного в вас, господин майор, или в господине Мартынове?» «Кое-что есть», — обнадежил я его. «Да, чуть не забыл», — спохватился Александр. «Сегодня без чинов». «С большим удовольствием», — отозвался Мартынов. А государь, обернувшись, добавил специально для сына. «Никс, это и к тебе относится». «О, значит, повеселимся», — оживился цесаревич. В апартаментах магистры веселились от души. Нас встретили весьма дружелюбно. Я, наконец, смог расслабиться и радостно устремился к вышедшему нам навстречу отцу. «Господа», — объявил Мартынов, входя в гостиную, — «нашего полку прибыло». «С Новым годом», — непринужденно поздравил всех Александр. «Поздравляю», — смущаясь, пробормотал наследник. В ответ зала зашумело приветствиями. Я крутил головой, отыскивая кошку, который был где-то рядом. Наследник также оглядывался, не скрывая любопытства. Ведь большую часть собравшихся здесь он не знал. Когда шум слегка утих, государь, весело блестя глазами, сообщил. «Господин магистр, мне кажется, что пришло время посвятить моего старшего сына в некоторые тонкости вашего существования. Более интересного подарка я придумать не могу». «Конечно, Александр Николаевич, какие могут быть возражения?» — согласился магистр. «Вы хотите это сделать прямо сейчас или после праздников?» Глаза Николая вспыхнули. Он разрывался от любопытства и опасения, что взрослые могут отложить столь интригующий вопрос на несколько дней. В эту минуту он совершенно забыл, что уже достиг совершеннолетия, а главное, даже не подозревал, что отец и его товарищ просто развлекаются. Никто не собирался столь изощренно издеваться над ним. «Ну, зачем же тянуть?» — отозвался Александр. «Можно прямо сейчас и даже здесь». «С большим удовольствием. В таком случае разрешите представить Николаю Александровичу присутствующих». Гости начали знакомиться с наследником, а стоявший рядом магистр добавлял о каждом пару слов. Знакомство длилось не менее получаса. Николай явно начал уставать. Заметив это, я принес ему стул. Наконец остались всего двое. «Иван Николаевич Федоров», — представился капитан. «Капитан флота Его Императорского Величества», — добавил Мартынов. «Большой специалист по абордажному бою». Федоров благодарно кивнул и представил последнего. «Петр Маркович Кошка, мой ученик». «Герой Крымской войны», — дополнил Мартынов. Император и наследник оживились. «Неужели тот самый?» — восторженно поинтересовался Николай. «Тот самый», — подтвердил Федоров. Кошка скромно потупился и пояснил. «В настоящее время нахожусь в отпуске». «А теперь самое интересное», — продолжил магистр. «Почти все эти милые люди, включая меня, не совсем люди». Николай улыбнулся, показывая, что оценил шутку, а Александр сообщил. «Это не шутка, Никс. Они все были когда-то людьми, но теперь они нечто другое. Как бы это сказать? Сейчас нас чаще всего называют вампирами», — помог ему Мартынов. Наследник растерянно осмотрел всех и негромко спросил. «В каком смысле? Вы что, кровь пьете?» «Нет, мы ее практически не пьем. Мы ее переливаем. И уж вашу кровь пить совершенно не собираемся. А по поводу нашего с вами взаимодействия вы можете переговорить с вашим батюшкой, он все знает. А вкратце скажу, живем мы очень долго и обладаем некоторыми свойствами, весьма полезными для царского двора». «Например?» — все еще не веря, спросил Николай. «Пожалуйста», — сказал Мартынов. «Вы уже обратили внимание, сколько времени проводит Петр Львович рядом с вашим отцом? Вы видели его когда-нибудь спящим? Ведь если Александр Николаевич спит, то майору Ермолову это никак не позволительно. Скажите, может обычный человек выдержать такой режим?» Никс явно растерялся и начал что-то подсчитывать. «Действительно, а я на это не обращал внимания. Я так привык, что господин майор постоянно рядом. Кстати, — оживился он, — а может, он ночью дремлет, как все дежурные офицеры? А вы проверьте как-нибудь», — посоветовал полковник. «И еще. Никогда не замечали, что он всегда появляется, как только о нем подумали. И это, поверьте мне, не совпадение». Магистр явно получал удовольствие от беседы. «Еще он весьма силен», — словно про себя пробормотал Николай. «Вы даже не представляете, насколько», — хмыкнул полковник. Наследник вопросительно глянул на меня, а я не нашел ничего более умного, чем рассказать, как мы с отцом ловили убежавшую пушку. Закончить я не успел. «Так вот, чьих это рук дело?» — вскричал тот Лебен. «Вот кто всякие суеверия распространяет». Я покраснел и поспешил ретироваться. Учитель тоже смутился. Все рассмеялись, а магистр предложил Николаю просто развлекаться. Остальное он пообещал рассказать чуть позже, в приватной беседе. Для того, чтобы наследник не скучал и скорее освоился, нас с кошкой прикрепили к нему. Никс сперва стеснялся, но любопытство взяло верх. «Петр Львович, скажите, это новогодний розыгрыш или правда?» Я утвердительно кивнул «правда». Никс растерялся еще больше. «А эти господа все такие же, как вы?» Я опять кивнул. «И тот господин, который сидит за роялем, кажется, это Балакирев?» «Нет», — ответил я. «Господин Балакирев просто живет в этом доме и любезно принял приглашение встретить Новый год в нашей компании. А он знает, что вы, ну, эти. Ему это знать не нужно. Для него мы просто интересные знакомые». Набравшись мужества, Николай Александрович выпалил. «Петр Львович, скажите, сколько вам лет?» «Мне 38». Никс посмотрел на меня с явным разочарованием. На вид мне было, конечно, не более 30, но, если честно, то несколько меньше. Но он уже ждал чего-то грандиозного. А Петру Марковичу сколько? 35, если мне память не изменяет. Хотя, как вампир, он старше меня на 3 года. Никс разочаровался еще больше. «И это называется долгая жизнь», — протянул он. «Значит, все-таки розыгрыш». А я почти поверил. «Ну почему же?» — возразил я. «Вы просто выбрали неудачный пример. Могу вас уверить, что господину Прокофьеву, например, более 2000 лет, а господину Федорову чуть менее 2000 лет». «Господа, прекратите издеваться», — окончательно возмутился юноша. «Это уже не смешно. Вы еще скажите, что княгиня Голицына глубокая старуха». «А кто вам успел сказать, что она вампир?» — удивились мы с кошкой, а я добавил. «Ну, не такая уж и старуха. Если хотите, я уточню у отца, женой какого византийского императора она была. Сама она мне об этом не рассказывала. Знаю только, что Элеонора Аквитанская — ее крестница, в смысле ученица». «Вы еще Христа сюда приплетите», — возмущенно фыркнул Никс. «Нет, госпожа Голицына говорила, что вампиром он не был, и господин Федоров это подтвердил». «Кстати», — просиял Николай, решив, что нашел неотразимый довод, «а почему в таком случае Елена Ивановна здесь не присутствует?» «Вы что, серьезно думаете, что здесь могут поместиться все вампиры Петербурга?» — изумился я. «К тому же, понимаете, Николай Александрович, наше сообщество, к сожалению, не едино, и у нас с Еленой Ивановной разные взгляды на жизнь». «И чьи лучше?» — съязвил Николай. «Конкретно для вас наши. А чем же так плохи взгляды княгини? В отличие от нас, Елена Ивановна желает править сама и единолично. А отец об этом знает?» «Конечно». «И она была принята при дворе?» — поразился Николай. «Почему бы нет? Ваш отец выслушивает всех, чтобы составить собственное мнение. К тому же мы все время рядом. Ну, а за Еленой Ивановной стоит очень большая сила». Николай зажмурился и схватился за голову. Тут вмешался кошка. «Слышь, тезка, ты парня совсем заморочил. Мы здесь отдыхать собрались, а не мозги ломать. Но если вам нужны доказательства», — добавил он совсем другим тоном, обращаясь к наследнику, «давайте пройдем в кабинет, и я вам покажу. Но после этого танцы». «Давайте лучше танцевать», — неожиданно решил Никс. «Он ведь не поверил», — задумчиво подытожил кошка, глядя, как Николай приглашает к танцу одну из присутствовавших здесь девиц. «Не поверил», — подтвердил я. «А что делать? Ну, не резать же перед ним руки». «Может, это и выход?» «Да ладно тебе, Петро», — отмахнулся я. «Так он нас за сатанистов примет». Кошка надулся, наблюдая за танцующими. И тут мне в голову пришла светлая мысль. Судя по тому, как радостно встрепенулся кошка, оборачиваясь ко мне, его тоже осенило. Выяснилось, что мы действительно подумали об одном и том же, поэтому, улучив момент, мы увлекли Николая в соседнюю комнату и продемонстрировали умение читать мысли. «А вы можете прочитать абсолютно все?» — упавшим голосом спросил наследник. «Отнюдь нет», — успокоил я его. «Мозг — это не книга. Пока вы не начали думать о чем-то, этого не существует». Никс воспрял духом. «Я же только вздохнул. Но не будешь же ему объяснять, что чувства и желания тоже прекрасно улавливаются. А уж ассоциации и тому подобное». Неожиданно Николай нахмурился и требовательно спросил. «Петр Львович, почему в таком случае вы не предупредили отца и князя Горчакова, что министр Несельроде предал тайну переговоров с Наполеоном III? Ведь узнай мы о его замыслах заранее, не было бы этого позорного мира». Я мог только восхититься ходом мыслей наследника. Вот что значит государственный деятель. «Николай Александрович», — объяснил я, — «дело в том, что нас не настолько много, как вам кажется. К тому же к каждому министру вампира не приставишь. Да и был рядом с ним вампир. Но, к сожалению, Борис Дмитриевич проводит в жизнь совершенно другую политику». «Что?» — изумился Николай. «Князь тоже вампир?» «Увы», — подтвердил кошка. «Боже», — простонал Николай. «Просто голова раскалывается». И вдруг, нервно повернувшись ко мне, спросил: «Петр Львович, в таком случае скажите, отец уже решил мою судьбу?» «Да». «И кто она?» — слегка поколебавшись, спросил он. «Вы уверены, что хотите узнать это от меня?» — уточнил я. «Но могу сказать, что это одна из самых очаровательных девиц, которых я когда-либо видел. Она, кстати, еще ничего не знает». «Нет, тогда ничего не говорите», — решил Николай и тут же не выдержал. «А сколько ей лет?» 15, любезно ответил я. «Я знаю не меньше десятка принцесс, подходящих к этому возрасту», — задумчиво заметил он. «Вот видите, список возможных спутниц жизни сократился с сотни до 10», — ухмыльнулся кошка. «Между прочим, Николай Александрович», — тихо шепнул я Никсу, когда мы выходили из кабинета. «Ваш отец совершенно не собирается вас принуждать. Все будет обставлено так, что если вам не понравится невеста, никто ничего не узнает, и честь девушки при этом не пострадает. Хотя я видел ее пару раз, и более чем уверен, она произведет на вас неизгладимое впечатление». Николай благодарно улыбнулся. После этого мы, наконец, смогли немного отдохнуть. Около 5 утра император решил, что пора домой. Мы распрощались с собравшимися, Мартынов проводил нас до саней, предварительно условившись о времени встречи с наследником, и мы отправились во дворец. «Пару дней вы можете отдохнуть, Петр Львович», — сказал весьма довольный государь. «Думаю, меня и без вас неплохо охраняют». «Благодарю», — я не удержался и зевнул в кулак. «Выспитесь как следует», — посоветовал Александр. «А говорили, что не спите», — тут же съехидничал цесаревич. «Иногда сплю», — улыбнулся я. «Но чаще всего днем и не более 2-3 часов. Просто в связи с праздником я уже 5 суток на ногах, начинает сказываться». На этом разговор завершился, мы прибыли. Я проводил моих спутников в их покое и, сдав дежурство, отправился домой, предвкушая честно заслуженный отдых. Дома было тихо и пусто. Прислуга еще спала. Отец пока не вернулся, и я с чистой совестью улегся спать. Но отдохнуть как следует мне не дали. Уже в половине 1 пополудни меня разбудил взъерошенный кошка. «Петя, ты не представляешь!» — трагическим голосом возвестил он, потрясая какой-то бумажкой. «Меня снова на службу призывают!» «Да тебя вроде никто не увольнял», — спросонья буркнул я. «И вообще, ты о чем?» «Как о чем? Я же говорю, призывают!» И он сунул мне под нос бумагу, в которой говорилось, что получатель сего письма, кошка Петр Маркович, должен скорейшим образом явиться в Санкт-Петербург, в 8-й флотский экипаж в Крюковских казармах для прохождения дальнейшей службы. «Ну и хорошо, будем соседями». «Я не хочу на службу!» — крик вырвался из глубины души кошки. «Да кто ж тебя спрашивает? А Федоров что говорит?» «Служи, — говорит, — во всяком случае, пока у нас здесь работа, чтобы без дела не болтался». «Значит, служи. Да ты не волнуйся. Службы особой не будет, по парадам ходить, иногда в дворец». Кошка совсем скис. «На кой мне эти парады? Сам виноват, что государю на глаза попался. Ведь столько Георгиев ни у одного генерала нет. Тебя с таким иконостасом надо чучелом в морской музей». «А буду чучелом в экипаже, лучше уж в музей». «Да не убивайся ты так», — пожалел я его. «Жить будем рядом. В казармах тебя никто держать не станет, сам понимаешь. В гости ходить будешь. Кстати, когда тебе явиться надо?» «Отправиться к месту службы по получении приказа». «А где ты сейчас числишься?» «Как где? В селе своем, в Имитинцах». «Ну вот и замечательно. Считай, пока бумага туда дойдет, пока соберешься, потом пока доберешься. Время у тебя не менее чем до лета есть. И вообще радуйся, что тебе каждый день во дворец ходить не надо». Кошка совсем сник. Привык больно к вольной жизни. «Ты понимаешь», — жаловался он. «Все бы ничего, но ведь еще и учитель издевается. Служи в армии, служи в армии». «На какое служи? Надоело хуже горькой редьки». «Ну, в родине можно и послужить», — возразил я, утомленный его нытьем. Поняв, что со мной каши не сваришь, кошка обиженно удалился, и до конца лета в Петербурге его никто не видел. Государь даже несколько раз осведомился у меня, куда делся герой войны. «Едет», — неизменно отвечал я. «Добираться от Каменца-Подольского тяжело, особенно зимой». «Так мы же его здесь видели», — скрывая улыбку, сказал государь. «Но числится-то он там», — отпарировал я. Александр довольно рассмеялся. «А если честно, Александр Николаевич, зачем вы с ним так?» — поинтересовался я. «Понимаете, Петр Львович, он уже не человек, он символ. И этот символ мы англичанам показывать будем, как напоминание, чтоб более нос в наши дела не совали. Значит, не зря князь Горчаков сказал, что Россия закончила сосредотачиваться». «Правду сказал», — отозвался император. «Нам давно пора свою партию играть и не прислушиваться ни к кому. И даже к Франции. После того, как этот так называемый император заговорил со мной о Польше, к Франции я отношусь неодобрительно. Сейчас нам лучше, пожалуй, с немцами. И Горчаков со мной согласен». После этого разговора прошла всего пара недель, и на нас обрушилось польское восстание. Все были изумлены и встревожены. «Вот что бывает, когда прощают бунтовщиков», — ядовито заметил генерал Муравьев во время одного из многочисленных совещаний у государя. Я промолчал. А что можно было сказать? Хорошо же поляки отблагодарили императора за амнистию осужденных за первое восстание и все льготы и свободы, дарованные им. И вот теперь по польскому королевству вновь двигались войска, громя и сжигая все, что попадалось им на пути. В первые несколько дней все неимоверно волновались, даже государь был встревожен. Мы не имели точных данных о численности восставших, где они находятся и куда направляются. Телеграфное сообщение было прервано, а слухи и домыслы только подливали масло в огонь. «Успокойтесь, Ваше Величество», — наконец не выдержал Прокофьев. «Полагаю, что известия об успехах повстанцев сильно преувеличены. В ближайшее время восстановят связь, и мы узнаем все точно». Приблизительно через пару часов от Мартынова доставили несколько сообщений, которые он получил из Польши по вампирским каналам. Наши телеграфы продолжали работать. Полковник немедленно передал их императору. «Простите, Александр Никифорович», — прочитав телеграммы, произнес государь. «Жаль, что я придал так мало значения вашему докладу о положении в Польше и тому влиянию, которое оказывает на неокрепшие умы колокол». «Колокол» — первая русская революционная газета, издававшаяся Александром Ивановичем Герценом и Николаем Платоновичем Огаревым в эмиграции в вольной русской типографии в 1857-1867 годах. «Бесспорно», — зло процедил Голицын, — «журнал сей весьма вреден. Не следовало выпускать этих, с позволения сказать, писателей за границу. Вы же знаете, там всякого примут, лишь бы Россию грязью поливал». «Вы правы», — кивнул император. «Но нам приходится исходить из сложившейся ситуации. Кстати, Борис Дмитриевич, скажите, пожалуйста, что делают ваши собратья в рядах бунтовщиков?» Голицын не сразу нашелся, что ответить. Потом, взяв себя в руки, заявил, что не несет ответственности за каждого своего, как изволил сказать государь, собрата. В конце концов, каждый из них сам волен распоряжаться своей судьбой. И зло покосился на Прокофьева. Кто ж кроме него мог сообщить императору об этом интересном факте? Государь, выслушав князя, сердито нахмурился и произнес: «Вы, Борис Дмитриевич, что-то последнее время очень часто говорите о свободе. А получается так, будто голова не знает, что руки делают». Голицын помрачнел еще больше. «И вообще, господин генерал», — продолжал государь, — «я ведь тоже могу вас освободить. Ну, к примеру, от вашей головы». Такого выпада не ожидал даже Прокофьев. А Голицын резко развернулся и зашагал к двери. «Подождите, Борис Дмитриевич», — накликнул его император и тут же добавил, — «я вас еще не освобождал». Князю ничего не оставалось, как вернуться на место. Его трясло от злобы и бессилия. Присутствие Прокофьева сводило на нет любую попытку атаки. К тому же я немедленно прикрыл императора ментальным щитом. А Александр продолжал: «Я надеюсь, что вы передадите мое неудовольствие вашему магистру. Теперь можете быть свободны». Голицын вторично развернулся и на сей раз беспрепятственно вышел. А восстание развивалось по предельно непонятному сценарию. Великие теоретики оказались совершенно негодными практиками. Все шло не так, как им мечталось. Восстание они начали без подготовки, без оружия и без денег. Крестьяне, прослушав красивый манифест, ничего не поняли, но, помня, как совсем недавно обращались с ними польские паны, не поверили ни единому слову и взялись за вилы, выступая на стороне России. Воинские части и города, в которых они были расквартированы, оказались не по зубам плохо вооруженным, не готовым к боям повстанцам. Нет, конечно, часть крестьян, ведомых ксензами, влились в ряды восставших, но таковых оказалось гораздо меньше, чем хотелось их руководителям. Кое-где им даже удалось захватить русские гарнизоны, но это были скорее исключения из правил. К тому же невелика доблесть напасть на спящих и безоружных. Но именно там поляки смогли обзавестись хоть каким-то оружием. В то время, когда повстанцы пытались отбить себе вооружение у регулярных частей российской армии, в Варшаве четверо руководителей восстания перепихивали ответственность за содеянное друг на друга. Ни Айведа, ни Яновский с Майковским и Микошевским не хотели окончательно скомпрометировать себя перед Россией в случае поражения, наотрез отказываясь взять на себя руководство и координацию действий своих отрядов. Так и не придя к общему мнению, они сошлись на том, что необходимо назначить военного диктатора. На должность диктатора они выдвинули Людвига Мирославского, за которым и послали в Париж, где тот в данный момент проживал. Мирославский, как истинный шляхтич, воспринял это предложение с радостью и удовлетворением и устроил по этому поводу большой прием, но из Парижа уезжать не торопился. В это время окончательно разругавшиеся руководители дружно покинули Варшаву, размышляя, к какому из отрядов они могут примкнуть. Присоединяться стоило только к сильному и хорошо вооруженному воинству. Наконец они выбрали южное направление, где, по слухам, успешно действовал пан Лянгевич. До Лянгевича, который находился на ту пору в Свинтокшеских горах, добрались только двое из четверых. Остальные вернулись в Варшаву, где к ним вскоре присоединились остальные члены управления восстанием. Выяснилось, что Лянгевич оказался не так силен и успешен, как о нем говорили. Поругавшись еще несколько дней, вся четверка вновь двинулась в дорогу. Они ехали встречать Мирославского, причем опять попарно, с разрывом в несколько дней. Ни те, ни другие диктатора так и не встретили, но на путешествие потратили не меньше месяца. Все это время восстанием с мужеством обреченного руководил Стефан Бобровский. Он единственный не побоялся брать на себя ответственность и возражал против приглашения Мирославского. Читая в донесениях о странных передвижениях нового польского правительства, государь улыбался, я от души хохотал, и даже Голицын кисло посмеивался. Надо сказать, после беседы князя с императором ложа отозвала своих бойцов. К середине февраля из Парижа пришли новости, которые положили конец дружественной политике России по отношению к Франции. Наполеон III приветствовал восстание в Польше и советовал императору отказаться от защиты своих интересов. Восставшие, узнав о поддержке Франции, воспряли было духом, а Александр Николаевич просто озверел. «Почему только России смеют указывать, от чего она должна отказаться?» – бушевал он. «И кто? Человек, который не был даже коронован». Ни я, ни присутствовавший при сём князь Горчаков не стали отвечать на риторические вопросы. У Александра Николаевича и раньше бывали такие вспышки гнева, поэтому мы просто отошли в сторону, давая ему успокоиться. Затем Горчаков невозмутимо заметил, что Наполеон может говорить и сотрясать воздух столько, сколько ему угодно. Кроме устных заверений, Польша от него ничего не получит. К тому же никто более не рискует указывать России, что ей надлежит делать. А Пруссия, например, и Отто Бисмарк, ставший недавно канцлером, поддерживают Россию и готовы помочь. Во всяком случае, он уже усилил гарнизоны на границах, чтобы не допустить аналогичного бунта в Пруссии. «Так что, Ваше Величество», — подвел итог Горчаков, — «пришла пора ориентироваться на Бисмарка». Без нашей поддержки Франция не выстоит против немцев. а перед союзом России и Пруссии рухнет и Парижский трактат. «Действуйте, Александр Михайлович», — выслушав его, ответил государь. «Даю вам самые широкие полномочия. И, Бога ради, не переутомляйтесь. У вас есть помощники, пусть они не бездельничают. А вы должны как можно лучше беречь себя. Это очень важно для России».